Глава 5. Лучше поместить капитал в лесу, чем у нотариуса. Читатель, разумеется, догадался, и нам нет нужды пускаться в пространные объяснения, что Жану Вальжану, бежавшему после дела Шанмантье, на несколько дней удалось добраться до Парижа и вовремя вынуть из банкирского дома Лафита капитал, нажитый им под именем господина Мадлена в Монреале Приморском, и что затем, боясь быть пойманным, а это действительно и случилось вскоре, он спрятал и закопал эти деньги в Монфермельском лесу на так называемой прогалине Бларю. Вся сумма — 630 тысяч франков, целиком в банковых билетах, была невелика по объему и легко умещалась в шкатулке. Однако, чтобы предохранить шкатулку от сырости, он заключил ее в дубовый сундучок, наполненный древесными стружками. В том же сундучке он спрятал и другое свое сокровище — подсвечники епископа. Как мы помним, он захватил с собой подсвечники, совершая побег из Монреэля Приморского. Человек, которого как-то вечером впервые заметил Башка, был Жан Вальжан. Позднее, всякий раз, как Жану Вальжану требовались деньги, он отправлялся за ними на прогалину Бларю. Этим объяснялись его отлучки, о которых мы уже упоминали. У него хранился там заступ, спрятанный где-то в зарослях вереска, в только ему известном тайнике. Видя, что Мариус выздоравливает, и чувствуя, что приближается час, когда деньги могут понадобиться, он отправился за ними. Его-то и видел в лесу Башка, но на сей раз не вечером, а под утро. Башке достался в наследство заступ. На самом деле сумма составляла 584 500 франков. Жан Вальжан отложил 500 франков для себя. «А там видно будет», — подумал он. Разница между этой суммой и 630 тысячами франков, вынутыми из банка Лафит, объяснялась расходами за 10 лет, с 1823 по 1833 год. За пятилетнее пребывание в монастыре было истрачено только 5000 франков. Жан Вальжан поставил серебряные подсвечники на камин, где они ярко заблестели к великому восхищению Туссен. Заметим, кстати, что Жан Вальжан в то время уже знал, что навсегда избавился от преследований Жавера. Кто-то рассказал при нем, и он нашел тому подтверждение в газете «Монитор», опубликовавшей это происшествие, что полицейский инспектор по имени Жавер был найден утонувшим под плотом прачек между мостами Менял и Новым, и что записка, которую оставил этот человек, до сих пор безукоризненный и весьма уважаемый начальством служака, заставляла предположить припадок умопомешательства и самоубийства. «В самом деле, — подумал Жан Вальжан, — если, поймав меня, он отпустил меня на волю, то, надо полагать, он был уже не в своем уме».